в наглую прижал Рекимчука к стене своим первым сценарием. А теперь Милош Форман, интеллигентный человек и вугиковец. Разве мог он мне отказать? «Ладно, давай», — произнес он, нехотя беря у меня тонкую папку. «Только имей в виду, у меня нет времени читать все». «А это уж как пойдет», — обнаглел я. «Не понравится, с первой страницы выбрось». Он посмотрел мне в глаза. «Мэтр и всемирная знаменитость на сидящего нищего эмигранта». «Хорошо, приходи через неделю», — сказал он и ушел, небрежно сунув мою папку под мышку. Нужно ли говорить, что через неделю, презирая себя за это унижение, я все же снова стоял на том же месте, у стены в коридоре Колумбийского университета. И когда прозвенел звонок, и стайка студентов Милоша выпорхнула из аудитории, сердце мое остановилось. Я не знаю почему, ведь я с детства был довольно самоуверенным мальчиком. Меня не могли сломить пять отказов Ленинградского, Бакинского и других университетов принять меня в число своих студентов. Меня не сломила советская армия, редактура Мосфильма и Госкино. Меня не сломили ни фантовые громыки и даже три провалившихся фильма в начале кинокарьеры. Так какого черта я, 40-летний, так мандражировал тогда в пустом коридоре Колумбийского университета? Не знаю. Может быть, я начал стареть? А может, просто в своем доме мне и стены помогали, а в чужом... Форман вышел из дверей в сопровождении студентов, но, увидев меня, тут же распахнул руки и пошел ко мне, как к закадычному другу. «Старик, я прочел твое либретто. Это грейт. Замечательно. Готовы мюзикл. Вот я написал тут, на титульном листе, кому тебе нужно идти. Гарольд Принц, Стефан Сотхайм и Боб Фосс. Иди только к ним. Стой у них под дверью, ночуй в прихожей, но заставь их это прочесть, и все будет в порядке. Поздравляю. Good luck. Желаю успеха». Он дружески хлопнул меня по спине и ушел по коридору своей летящей молодой походкой. А я вышел во двор Колумбийского университета и остановился в лучах ослепительного американского солнца. «Ни хера я больше никому не пойду», — сказал я сам себе. «Ни к принцу, ни к Фоксу. Хватит с меня и того, что я, как последний нищий, отстоял в этом коридоре». И ведь действительно... Того комплимента, а точнее того признания профессионализма моей работы, который я услышал тогда от Милоша Формана, мне хватило еще на несколько лет игры в кино на чужом поле. Но на третьей попытке не должно было случиться никакой осечки. У меня вообще никогда в жизни ничего не получалось с первого захода, но всегда со второго, с третьего. Тем паче, что на этот третий бой мы выходили вдвоем, я и мой близкий в боях проверенный друг Борис Фрумин. Мы сделали ошибки юности, мы прошли нищету Владиспольского гетто в Италии и первых дней эмиграции в Соединенных Штатах Америки. Но в отличие от меня, безработного, Фрумин почти сразу устроился преподавателем киноремесла в Нью-Йоркский технологический институт. Они с Наташей жили в цивилизованном белом районе, в приличной квартире, и Боря со свойственным ему оптимизмом говорил: «Все будет окей. У меня появились кое-какие контакты. Нужен сценарий.